Не сомневайтесь, леди Катерина. Я полна решимости проявить милосердие, добродушно говорит королева, сообщив мне эту новость в своих покоях. Но формальности должны быть соблюдены. Члены совета требуют этого. Можете быть уверены, что суд был справедливым, и свидетелям на процессе дозволялось говорить свободно. Я предупредила судей, что не потерплю никаких запугиваний, и распорядилась выслушать все, что может свидетельствовать в пользу вашей сестры. Благодарю, Ваше Величество, за милость. Я падаю на колени и горячо целую ее руку. По моим щекам струятся слезы. «Не расстраивайся, дитя», — говорит королева, поднимая меня. «В скором времени я распоряжусь освободить леди Джейн. Когда у меня родится сын, в глазах ее появляется то задумчиво-мечтательное выражение, к которому мы все уже успели привыкнуть. Мария поворачивается, чтобы в тысячный раз посмотреть на портрет кисти Тициана, изображение обрученного с нею принца Филиппа. Она вздыхает и голосом влюбленной девочки произносит: «Он уже совсем скоро будет здесь». «Ах, я так желаю счастья вашему величеству!» — восклицаю я. «Благослови тебя, Господь, милое дитя!» — милостиво улыбается королева. Далеко не все в восторге от предстоящего замужества Марии. В Лондоне сплошь и рядом можно услышать, что англичанам не нужен этот проклятый испанец. Люди открыто говорят, что скорее умрут, чем будут жить под властью испанцев, что Филипп наверняка окажется жестоким правителем, привезет с собой инквизиторов, будет мучить и жечь на кострах добрых протестантов, что этот брак сделает Англию всего лишь еще одной провинцией могущественной империи Габсбургов. При дворе вовсю рассказывают скабрёзные истории о развратной жизни принца. Ходят слухи о его склонности к воровству. Королева ничего этого не слышит или делает вид, что не слышит. Она приняла решение и воображает, что влюблена. Мария не приемлет никаких возражений против этого брака. Лично мне принц Филипп кажется привлекательным мужчиной. У него чувственные губы, правильные черты лица. Я понимаю, почему королева влюблена в этот портрет. И молюсь о том, чтобы он был добр с нею. Ведь Мария на 11 лет старше его и выглядит на свои годы. К тому же ей свойственна добродетельная скромность. И поначалу она даже не могла заставить себя произносить в присутствии членов совета слово «замужество». Ее величество сама рассказывала нам об этом, заливаясь румянцем. Я не могу представить ее в постели с мужчиной. Принцесса Елизавета обескуражена известием о браке королевы. Ее длинный крючковатый нос висит тоскливо. Еще бы! Ведь она законная наследница сестры, а если у ее величества родится сын, то она, как и я, никогда не сможет взойти на трон, а я уверена, что Елизавета страстно желает этого. Может быть, ей не следовало так уж противиться посещениям мессы, потому что если бы она дала себе труд заслужить благосклонность королевы, Мария доверяла бы сестре гораздо больше и легче бы смирилась с мыслью о том, что Елизавета может стать ее наследницей. Но Елизавета слишком часто ловчила и притворялась, а теперь вот ходит надутая, плетет какие-то интриги на пару с французским послом или просит королеву Марию отпустить ее в Хэтфилд или в Эшридж или в какой-нибудь другой из принадлежащих ей домов. Но королева неизменно ей отказывает. Она подозрительно относится к собственной сестре и понимает, что ту необходимо держать поблизости, под пристальным королевским оком. После того, как Елизавета поняла, что я не буду шпионить для нее или поддерживать ее религиозные убеждения, отношения между нами не улучшились. Если мы встречаемся, она со мной неизменно вежлива, даже разговорчива, но никогда не проявляет сердечности. Но сегодня, когда я стою в одиночестве в пустых спальных покоях, куда прибежала, чтобы попытаться успокоить после получения известия о сестре, Елизавета сама находит меня. «Я слышала, какой приговор вынесли леди Джейн», — говорит она мне. Голос ее звучит чуть хрипло. Кажется, это известие задело ее заживое. «Мне эту новость сообщила лично королева, ваша милость», — отвечаю я, дрожа. И хотя она обещала проявить милосердие, услышать это было ужасно. Сжечь заживо или обезглавить, по выбору ее величества. Мне сказали, что Джейн стойко приняла решение суда. Говорят, она сохраняла спокойствие, когда шла из Гилдхолла, сопровождаемая стражником с повернутым в ее сторону топором. Толпа промолчала, узнав о приговоре. Елизавету пробирает дрожь, и неудивительно. Когда она была еще младенцем, Анну Болейн обезглавили за супружескую измену и другие скандальные преступления. Наверное, ужасно жить, зная такое о своей матери. Так что понятно, почему сегодняшнее известие произвело на нее такое впечатление. «Джейн невиновна», — говорю я, — «и королева знает это». «А скольких невинных людей приговаривают как изменников?» — спрашивает Елизавета, и тут я лишаюсь присутствия духа. «Господи милостивый! Ну, как мы попали в такое положение?» — всхлипываю я сквозь слезы. «Все дело в крови Тюдоров, которая течет в ваших жилах», — поясняет Елизавета. «Это проклятие и благо одновременно. А слабых женщин мужчины испокон веку используют в своих интересах, как это сделал с Джейн Нортумберленд. Они меня тоже пытались использовать, но я оказалась хитрее и удачливей. Мы, бедняжки, всего лишь пешки на шахматной доске. Даже королева, если она выйдет замуж, будет зависеть от мужа». «Если выйдет? А мне казалось, что этот вопрос уже решен». Елизавета краснеет. «Да, конечно, я оговорилась. Разумеется, Мария выйдет замуж, но при этом будет зависеть от мужа не меньше, чем какая-нибудь малограмотная крестьянка. Клянусь Господом, я никогда не вступлю в брак, и ни один мужчина не будет управлять мною». Мне жаль, что моя собеседница придерживается столь циничных взглядов и ни во что не ставит любовь. В отличие от меня, она не вкусила радости брака. И все же, пожалуй, эта женщина умнее меня, потому что человек, который взлетает высоко вверх на крыльях счастья, должен быть готов к тому, что больно ушибется, упав на землю.